Что Ломоносов давал перевес разуму, это доказывается его любовью к науке и его понятием об отношении науки к вере, высказанном в его сочинении «Наблюдение над явлением Венеры на Солнце». Вот его идеи. Бог есть Творец мира. Для того, чтобы мы лучше познали его, Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой — свою волю. Первое — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских богодухновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учителя. А в одной книге сложение видимого мира сего физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиятельных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учителя. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословие учитель, ежели он думает, что по псалтыри научиться можно астрономии или химии. Толкователи и проповедники священного писания показывают путь к добродетели, представляют награждение праведным, наказание законопреступным и благополучие жития с волею Божьего согласно. Астрономы открывают, кроме божеской силы, великолепие, изыскивают способы и ко временному нашему блаженству, соединенному с благоговением ко Всевышнему. Обои общие удостоверяют нас не только о бытии Божьем, но и о несказанных к нам его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры. Правда, наука и вера, суть две сестры родные, чери Всевышнего Родителя, никогда между собою в распри прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всплетет. А благоразумные люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия. Физические рассуждения о строении мира служат к прославлению Божию и вере не вредны, и христианская вера Божие творению не может быть противу ниже ей Божье творение. Во всех этих идеях нельзя не заметить достаточной доли влияния Вольфа. Из последних слов видно, что для Ломоносова была священна правда природы. Все то, что уклоняется от них, по мнению Ломоносова, несообразно с волей Божьей, хотя бы и было утверждено преданием. Так в своем рассуждении о размножении и сохранении российского народа он называет смешною неосторожностью то, что противно природе человека, но вошло в обычай под влиянием авторитета. Вот это место. Вошло в обычай, что натуре человеческой противно. Противно ли законам на соборе положенным, не помню, что вдовых молодых попов и дьяконов в черницы насильно постригают, чем греху, а не ко спасению дается повод, и приращению народа немалая отрасль пресекается. Смешная неосторожность. Так в другом месте того же рассуждения, преследуя ту же свою идею, он отвергает исполнение постов в той форме, в какой она была. Учением вкорените всем в мысли, что Богу приятнее, когда имеешь в сердце чистую совесть, нежели в желудке цыгонтную рыбу.